Но когда вернулась к скамейке, то едва сдержала стон при виде двух разобранных частей. Однако внимание Марлоу больше не было сосредоточено на часах. Девушка держала пинцетом плотно сложенный кусок пергамента. «Ты знала, что он спрятан внутри?» Фейт нахмурилась. «Это было в маминых часах?» Марлоу кивнула и протянула сверток ей. «Похоже, это часы с секретом. Я слышала о таких прежде. Их использовали давным-давно для тайного обмена информацией между союзниками», — пояснила она с немалым облегчением от того, что все же ничего не сломала. Фейт осторожно взяла пергамент. Он был потрепанным и слегка пожелтел от времени. Знала ли о нем мама? Она не решилась развернуть его. А что, если это сообщение от матери? Фейт протянула пергамент Марлоу и попросила. «Прочитай ты», проклиная свою трусость. Марлоу молча взяла его с протянутой ладони Фейт и осторожно начала отгибать края. Неизвестность убивала. Она едва сдерживалась от грубой команды поторопиться, нервно постукивая ногой и наблюдая, как Марлоу, наконец, полностью развернула листок, который оказался не больше ладони. Девушка несколько раз пробежала по нему глазами и задумчиво нахмурилась. Фейт не могла больше терпеть. «Ну?» — спросила она чересчур резко. Марлоу посмотрела на нее и пожала плечами. «Похоже на стихотворение, но на неизвестном языке». Тело Фейт обмякло от разочарования и горечи. Это не было запиской от матери. Древние надписи, пожелтевший пергамент, не имели к ней никакого отношения. Если Марлоу права, то, скорее всего, надпись была сделана во время битвы много столетий назад и не содержала ответов, необходимых, чтобы проникнуть в храм. «Старое военное послание?» — скучающе спросила она. Марлоу склонила голову. «Возможно. Я узнаю некоторые символы и, думаю, найду книгу для перевода». Она подскочила и направилась к куче книг в углу. Положив лист рядом, она начала копаться среди черных и коричневых кожаных обложек и просияла, обнаружив то, что искала. Перелистывая страницы и просматривая надписи, которые были для Фейт просто красивыми символами. Язык утонченности и изобилия, который она распознала среди изящных завитков древнего текста. «Понадобится время, но я постараюсь перевести все, что смогу». Фейт отвлеклась от книги, не обнаружив ничего интересного, пока Марла уводила пальцем по строчкам. Глупо было злиться на послание, оказавшееся бесполезным, но она ничего не могла с собой поделать. Призрачная надежда, которую она впустила в сердце, что этот листок хоть немного сблизит ее с мамой, оставила после себя лишь пустоту. Она посмотрела на подругу, глубоко погруженную в тексты. «Пожалуй, поброжу немного по городу. Встретимся позже в хижине». Марлоу на секунду подняла глаза и лишь кивнула и слегка улыбнулась, прежде чем снова склониться над книгой. И Фейт молча ушла. Глава 19. Фейт мчалась по улицам после неудачного визита в кузницу. Она не была уверена, почему направлялась именно туда, из-за раздражения или полного отсутствия здравого смысла. «Возможно, ее охватило желание умереть», — подумала она, когда обнаружила, что подходит к отдельно стоящему белому дому в более богатой части города. Не оставляя времени на размышления, она дважды постучала в деревянную дверь и вежливо отступила на шаг, надеясь, что нужный ей человек сегодня работает. После недолгого ожидания дверь распахнулась, и знакомая копна рыжих волос и карие глаза удивленно уставились на нее. Феррис работал личным слугой у жильцов дома, хотя Фейт всегда считала это великодушным описанием должностных обязанностей, поскольку, по сути, он выполнял за них грязную работу. Стоило отдать ему должное. Феррис как нельзя лучше подходил для подобной работы. И даже преуспел. Со своей изворотливостью и безжалостностью, когда доходило до дела. Поняв, что он ждет объяснений ее неожиданного визита, она выпалила. «Я хочу принять твое предложение». На секунду ей захотелось забрать слова обратно и отругать себя за то, что вообще посмела думать о драке в пещере. Фейт хотела верить, что выше этого варварского спорта, но все же не могла отрицать свою темную сторону, которая не давала покоя и жаждала испытать меч в реальной битве. Она была сыта по горло ощущением беспомощности и попытками сдерживать желание, которое зрело внутри. Устала от бедности, когда не могла даже купить приличный подарок на день рождения лучшего друга. Феррис поднял бровь, прежде чем дикие озорные огоньки появились в его глазах. Он переступил через порог, закрывая за собой дверь, и прислонился к косяку, скрестив руки на груди. «А твой сторожевой пес в курсе, что ты здесь?» — съязвил он. Она закатила глаза. Он говорил о Джейконе. И тут же решила отказаться от этой идеи. Было ошибкой прийти к нему. Но, к своему удивлению, она сказала: «Нет, и не должен знать». Феррис усмехнулся. «Приятно узнать, что у тебя есть собственная голова на плечах, Фейт. А то я уже начал сомневаться». Она нахмурилась. «Не заставляй жалеть, что обратилась к тебе». Он снова рассмеялся, и она едва сдержалась, чтобы не наброситься на него. «Думаю, именно я делаю тебе одолжение», — сказал он и вскинул подбородок. «И хочу долю от твоей прибыли, как твой поручитель». Его глаза зловеще блеснули. «Я могу и проиграть». Его ухмылка стала только шире. «Я собираюсь поставить на тебя хорошие деньги, Фейт, и ожидаю фантастической прибыли». Он выпрямился. «Полностью уверен, ты меня не разочаруешь». Он повернулся и взялся за дверную ручку. «Следующий бой через 2 дня. Я найду тебе подходящий наряд». При этих словах он пристально посмотрел на нее, и она поежилась. От его прощального подмигивания кровь стыла в жилах, но в то же время сердце бешено забилось. Неужели она только что заключила сделку с тьмой? Не сказав больше ни слова, он вернулся в дом, оставив ее таращиться на белую облупленную дверь. Она постояла еще немного, неуверенная, в ком именно таилась большая тьма, в ней или в Феррисе, а затем резко развернулась и поспешила обратно в главную часть города, испытывая головокружение от нервов, воодушевления и страха. Но предвкушение заглушило здравый смысл, говоривший, что это, возможно, самый глупый поступок в ее жизни. Глава 20. На обратном пути после подписания призрачного контракта с Феррисом у нее словно помутился рассудок. Она рискнет жизнью и сразится на мечах. Она попыталась успокоить расшатанные нервы и удивилась, обнаружив Джейкона уже в хижине. Он сидел за кухонным столом, уткнувшись в книгу, которую она никогда раньше не видела, но поднял голову и приветливо улыбнулся, когда Фейт вошла в дверь. «Она и тебя заставляет читать?» «Это просто чудо, что я прожил так долго и ничего не знал о чудесах и истории Унгардии». Фейт усмехнулась и подошла, чтобы мельком взглянуть на текст, который он изучал. Джейкон заерзал, словно пытаясь прикрыть страницы. Она сильно нахмурилась, собираясь спросить, в чем дело, пока не взглянула на жирный заголовок. «Легенды Лейкларии». Ее сердце сжалось, и она бросила на Джейкона печальный, понимающий взгляд. «Я спрашивал в доках, не ходят ли необычные слухи, например, о безбилетнике из Хайферроу, понимаешь?» — признался он. Сердце Фейт дрогнуло. Ее терзало чувство вины из-за неизвестности о судьбе Рубена. Но она не знала, что Джейкон тоже молча страдал. Она положила руку ему на плечо, успокаивая, и он в ответ обнял ее за талию, пока они оба в мрачном молчании смотрели на страницы. Некоторые иллюстрации были прекрасны. Сверкающие водные каналы и удивительные мифические озерные существа. Фейт наклонилась вперед, чтобы пролистать несколько страниц, но тут же пожалела об этом. Другие изображения обитателей королевства водного дракона были не столь приветливы. Морские звери-людоеды, злобные сирены-полулюди с заостренными зубами, фейри со смертоносной способностью управлять потоком воды. Должно быть, Джейкон заметил ее страх, потому что наклонился и захлопнул книгу, пока она окончательно не поддалась панике. Фейт посмотрела на него широко распахнутыми глазами, пока в голове мелькали ужасы, на которые она, возможно, лично обрекла собственного друга. Джейкон встал, положил руки ей на плечи. «Это просто мифы, Фейт. Все, кого я знаю, кто обладает реальными знаниями о Лейкларии, убеждали меня, что это такое же обычное и скучное королевство, как и все прочие». Он попытался успокоить ее неуверенной улыбкой, но Джейкон никогда не умел врать. Она не стала спорить. Ради самих себя они должны были попытаться поверить, что Рубен в безопасности и что они не отправили друга навстречу ужасной судьбе в чужих краях. Джейкон крепко обнял ее, и Фейт сделала вдох и позволила себе снова почувствовать спокойствие и уют в его объятиях, придя, наконец, в себя, когда отступила прочь. Она слабо улыбнулась ему, направляясь в ванную. Но он заговорил, и она остановилась. «Вообще-то я хотел с тобой поговорить, Фейт». Она обернулась и склонила голову на бок. «В чем дело?» Он нервно почесал затылок. «Насчет нас с Марлоу. Это не... Это ведь тебя не беспокоит, правда? Что мы с ней...» Она слегка улыбнулась, потешаясь над его взволнованным видом, и перебила. «Нисколько, Джейкон! Я рада за тебя! За вас обоих!» — заверила она. Джейкон неловко улыбнулся в ответ. «Хорошо. Это хорошо». Он откашлялся. «Я просто подумал, ну, знаешь, что это может показаться странным. То есть, всегда были только ты и я, но ты никогда...» Фейт знала, что он хочет сказать. Она никогда не отвечала ему взаимностью, желая оставаться просто друзьями. «Слушай, Джейкон, я люблю тебя и всегда буду любить. Но это не та любовь, которую вы испытываете друг к другу. Вы двое просто созданы друг для друга, и я счастлива, что вы стали парой. А также рада, что Марлоу появилась и в моей жизни». На его лице читалось облегчение. «Я тоже тебя люблю, Фейт». Он подошел ближе и взъерошил ей волосы. «Ты всегда будешь моим номером один, ты же знаешь». Она откинула его руку с притворным недовольством. «Думаю, на вершине найдется место для нас обеих». Он посмотрел на нее с любовью и благодарностью, одобрительно кивнув в ответ на это замечание. И Фейт ответила теплой улыбкой, прежде чем умчаться переодеваться. В тот вечер Фейт настояла, чтобы Марлоу и Джейкон отправились гулять без нее, заверив, что слишком устала. В этом даже крылась доля правды. Она действительно устала, но очень хотела потренироваться в одиночестве перед грядущим боем. Она еще не до конца осознала, что ей предстоит настоящий бой, в котором можно получить ранение или даже умереть, если все пойдет совсем плохо. Она уже слышала гневный голос Джейкона, если бы он узнал, от чего ее накрывало тошнотворное чувство вины за то, что она скрывает от него еще один смертельный секрет. Но она была уверена в своих действиях и не нуждалась в нравоучениях, что лучше для нее самой. Фейт решила не идти на площадь, чтобы случайно не столкнуться с друзьями или патрульными. Вместо этого она уже взбиралась по холмам в сторону леса, решив, что стволы деревьев станут отличной мишенью. Ботинки хрустели по упавшим веткам на лесной подстилке, когда она проходила через лабиринт из расположенных в шахматном порядке деревьев, направляясь к поляне у водопада. И, преодолев лес, сделала всего несколько шагов к озеру, когда почувствовала прикосновение холодного металлического острия к спине. Не смея пошевелиться или вздохнуть, она застыла на месте, пока нападающий не заговорил. «Кто ты и зачем пришла?» При звуке насмешливого голоса Ника она облегченно выдохнула, но тут же резко развернулась и раздраженно уставилась на него. «Ты полный придурок!» — буркнула она. «Что ты здесь делаешь?» Он рассмеялся и опустил меч. «Кажется, это ты в моем секретном месте!» Он с любопытством склонил голову набок. «Итак, от кого прячешься, Фейт?» «Ни от кого», — пробормотала она. «Просто пришла потренироваться в одиночестве». Она подчеркнула последнее слово. Ник пожал плечами. «Не смею мешать». Он убрал меч в ножны. «Все вокруг твое». Он прошел мимо и уселся на большой камень у озера, вытащив кинжал и сделав вид, что занят им и не обращает на нее никакого внимания. Фейт ворчала, недовольная, что не может нигде уединиться. Она даже не подумала, что он может быть здесь, и поняла, что вообще мало что о нем знает. Например, чем он занимается, когда не издевается над ней во время уроков или когда не патрулирует город по приказу короля. В конце концов, она никогда не встречалась с ним за пределами внешнего города. Не в настроении разговаривать, она сбросила плащ и обнажила Лумариес, стараясь игнорировать его присутствие. Встав в позицию, она начала пригибаться, замахиваться и уворачиваться, обретая непередаваемое спокойствие, пока не исчезло все, кроме воздуха, который она рассекала. К ее удивлению, Ник довольно долго молчал и не сдвинулся с места, разлегшись на камнях. Но когда она остановилась и осмелилась взглянуть на него, то обнаружила, что он пристально ее изучает. От его взгляда ей стало неуютно, и она поежилась, крепче сжимая меч. И тут он вскочил, сбросив плащ и обнажив меч, и встал перед ней в стойку. «А теперь позволь исправить твои ошибки», — надменно улыбнулся он. Она уже собиралась возразить, когда он добавил: «У тебя отличные навыки, Фейт, но с хорошим наставником ты способна на большее». В его голосе не было намека на шутку или оскорбление. «Значит, будешь моим учителем?» Он кивнул. «В вопросах разума, меча и других навыках, если тебе чего-то не хватает», — многозначно произнес он. Она недовольно воскликнула, поднимая меч, чтобы ткнуть его острым концом, но он молниеносно отбил атаку, и лязг стали эхом разнесся по поляне вместе с его отрывистым смехом. «Ты действительно не можешь сдержаться?» — проворчала она. Он скрестил руки на груди, не выпуская меча. «Я никогда прежде не был с человеком. И любопытно узнать, правда ли твой вид такой хрупкий, как кажется, глядя на тебя?» Он коварно улыбнулся. Фейт не колебалась и мгновенно занесла меч, целясь ему в шею. Она не успела даже моргнуть, когда его клинок скрестился с ее, отбив атаку. Его раскатистый смех разнесся по поляне, и она свирепо посмотрела на него с нарастающим гневом. «Хорошо. Теперь, когда делаешь шаг влево, убедись, что способна отразить атаку справа». Он подчеркнул ее ошибку, бросившись вперед и сбивая ее с ног. Фейт грохнулась на траву, широко распахнув глаза от удивления. Она хотела закричать, что он просто застал ее врасплох и не оставил времени на защиту, но не могла вымолвить ни слова от ярости, желая ответить клинком в руке. Она вскочила на ноги и в порыве слепой ярости наносила удары снова и снова, размахивая смертоносной сталью, пока не начала задыхаться. —